если ее одеть по последней моде. Он готов был держать пари, что ни одна несравненная из Сент-Джеймского клуба не была достойна носить за ней шлейф. Даже общепризнанная красота леди Ромейн показалась бы жесткой и даже, быть может, грубой в сравнении с хрупкостью этого маленького заостренного личика и прозрачностью чистой белой кожи. «Красивая и богатая наследница», — произнес лорд Мельбурн вслух и снова подумал, что же, черт возьми, ожидает эту девушку в будущем. В доме его ждал управляющий с целой кипой сводок по хозяйству. Лорд Мельбурн отодвинул их в сторону. «Какие-нибудь новости?» — спросил он, и оба поняли, о чем идет речь. «Вчера вечером я навестил викария», — ответил майор Фостер. «Он сообщил мне, что простушка Сара так переживает утрату ребенка, что даже поговаривают о том, чтобы поместить ее в сумасшедший дом». «Бедное создание», — воскликнул лорд Мельбурн. «Однако я все же не могу поверить, что Николас, потомственный дворянин, мог опуститься до такого ужасного поступка». «Я тоже не могу избавиться от этой мысли», — согласился майор. «Я также навел справки об этом странном человеке, с которым мы говорили на ферме Дина. Викарий сказал мне, что у него есть основания полагать, что его фамилия Торнтон, и он действительно пастырь». «Почему викарий так думает?» — спросил лорд Мельбурн. «Судя по всему, 3 года назад был какой-то скандал в приходе Биконсфилда. Вся деревня выступила с протестом, и тогда священник исчез. Викарий, человек весьма проницательный, утверждает, что арендатор фермы Дина определенно соответствует описанию отвергнутого священнослужителя». «Это еще один момент, который нам нужно будет доказать», — сказал лорд Мельбурн. «Это лишь предположение викария. Возможно, оно и соответствует истине, но в то же время это не доказано, как вы понимаете, Фостер». «Нет, милорд, и я продолжу наводить справки». «Надеюсь на вас», — заключил лорд Мельбурн. Им пришлось еще обговорить много вопросов, и милорд был весьма удивлен, когда объявили обед. Поев с аппетитом и найдя пищу удивительно хорошей, хотя он и полагал, что его французский повар в Лондоне развратил его, он поднялся наверх, чтобы переодеться. Его фаэтон уже ждал внизу, и он отправился в Прайори в приятном состоянии веселого предчувствия и с внутренним удовлетворением, несомненно связанным с изумительным кларетом, который он пил за обедом. Лорд Мельбурн не торопил лошадей, находя приятными лучи солнца и оглядывая окрестные поля. Он подумал, какое великолепное для гнездовьев место представляют собой леса вокруг Прайори, и попытался представить себе, какая охота на куропаток будет в них осенью. Хорошая охота на них должна быть и в Мельбурне, и милорд, подъезжая к Прайори, гадал, соблаговолит ли принц Уэльский быть его гостем. Внезапно он услышал за спиной топот копыт и, повернув голову, с изумлением увидел элегантный экипаж, управляемый кучером в изысканной ливрее. Ему показалось, что он узнал ливрею, но он убедил себя в том, что ошибся. Однако, когда экипаж остановился рядом с его фаэтоном, у ворот из опущенного окошка появилось красивое знакомое лицо. «Добрый день, кавалер!» — воскликнула леди Ромейн. Лакей бросился открывать дверцу ее экипажа. Лорд Мельбурн, пораженный до крайности, кинул поводья конюху и, спрыгнув со своего фаэтона, успел помочь ее светлости спуститься на землю. — «Моя дорогая Ромейн, — сказал он, поднося ее пальцы к губам, — во имя Юпитера, что вы здесь делаете? Я догадывалась, что вы будете удивлены видеть меня, — ответила леди Ромейн. — Но неужели вы думаете, что мне не любопытно узнать, что же здесь происходит? — О чем вы говорите? — спросил он. — Ну, нет уж, кавалер, вы слишком скучны, — ответила она, бросив на него кокетливый взгляд через плечо и подходя к дверям особняка.